пока она еще способна защищать вас. Мы увидим его на деле, и тогда узнаем, кто из нас прав. Пока же нам остается испытать последнее средство, подобно тому, как удушаемый старается освободить голову и руки. Прежде всего, надо поведать всю правду солдатам, горожанам и сбежавшимся крестьянам. Необходимо, чтобы они знали, что нам не предлагают капитуляцию, что мы участвуем не в одной из миролюбивых войн, когда две великие армии, сражаясь от восхода до заката, оставляют на поле битвы не больше трех раненых. Не в такой братской осаде, где победитель становится вскоре гостем и лучшим другом побежденного. Нет. Здесь происходит беспощадная борьба, в которой жизнь и смерть стоят лицом к лицу, в которой наши жены — наши дети. Сцена третья. Те же и Марко Колонна. Входит Марко. Гвидо, заметив его, бросается навстречу с распростертыми объятиями. Гвидо. Отец, какая радость среди наших несчастий! Какое счастливое чудо вернуло вас нам, когда я уже перестал надеяться. Вы не ранены, выступаете с трудом, вас подвергали пытке, вы спаслись бегством, что они с вами сделали? Марко. Ничего, слава Богу. Они совсем не варвары. Они приняли меня как почетного гостя. Принчевали читал мои произведения. Он беседовал со мной о трех диалогах Платона, которые я отыскал и перевел. Если я с трудом ступаю, то только потому, что я стар и вернулся издалека. Знаете, кого я встретил в палатке Принчевалле? Гвидо. Догадываюсь, неумолимых комиссаров Флоренции. Марко. Да, правда, их тоже. Или, вернее, одного из них, ибо я видел только одного. Но первый, кого мне там назвали, был Марсиль Фицин, почтенный ученый, открывший Платона. Марсиль Фицин — это душа Платона, снова сошедшая на землю. Я отдал бы 10 лет жизни, чтобы повидать его прежде, чем сойти туда, куда уходят все люди. Мы походили на двух братьев, нашедших, наконец, друг друга. Мы говорили о Гезиоде, об Аристотеле, Гомере. Он нашел подле лагеря, на берегу Арно, в одной оливковой роще, зарытый в песок торс богини, такой странной красоты, что, увидав его, вы забыли бы о войне. Мы стали копать дальше. Он нашел еще руку, а я две кисти, таких чистых и тонких очертаний, как будто бы они были созданы для того, чтобы рождать улыбки, проливать росу и ласкать зарю. На одной из них нежные пальцы согнуты, как будто они слегка касаются груди. Другая еще сжимает ручку зеркала. Гвидо. Отец, вспомним о народе, умирающем от голода. Ему нет дела до тонких рук и бронзовых торсов. Марко. Торс был из мрамора. Гвидо. Допустим. Но будем лучше говорить о 3000 жизней. Неблагоразумие или минута промедления могут погубить их, а, кстати, сказанное слово или добрая весть могут спасти. Не за торсом, не за обломанными руками вы туда пошли. Что они вам сообщили? Что хочет с нами сделать Флоренция или Принчевалле? Говорите скорее, чего они ждут? Слышите? Под окнами крики несчастных. Они дерутся из-за травы, растущей между камнями. Марко. Правда, я и забыл, что вы воюете. В то время, когда возрождается весна. Когда небо счастливо, как пробуждающийся король. Когда море вздымается, подобно чаше, наполненной светом, которую богиня Лазури протягивает богам Лазури. Когда земля так прекрасна и так любит людей. Но у вас другие радости. Слишком долго я говорю о своих. Да, вы правы. И я должен был вам сейчас же сообщить принесенную мною весть. Она спасет 30000 жизней, сокрушая только одну. Но она дает этой одной благороднейший случай покрыть себя той славой, которая кажется мне чище, нежели слава войны. Любовь к одному счастлива и похвальна, но любовь, которая растет, прекраснее. Бдительная стыдливость и верность — великие добродетели, но бывают дни, когда они кажутся маленькими, и стоит посмотреть в другую сторону. Вот. Но не теряйся с первых же слов. Не отрезывай себе отступления. Не произноси клятв, которые сковывают разум, мешая ему вернуться вспять. Гвидо делает знак офицерам удалиться. Оставьте нас. Марко. Нет, останьтесь. Решается судьба всех нас. Я хотел бы напротив, чтобы зала переполнилась жертвами, которых мы спасем, чтобы несчастные